Глава 22. И опять они двигались в темноте, ведомые велокатом. Тот знал ближний путь. Завтраком им послужили остатки холодной похлебки, хотя плотная пелена висевшего над ледяной водой и обволакивавшего прибрежные ивы тумана теперь будила в них мысли о том, что следовало бы глотнуть чего-нибудь погорячее. У брода велокат остановился, глядя, как гости усаживаются на коней. Когда все устроилось, Прозутак склонился с седла и пожал хуторянину руку. Затем отрибат отступил в тень, отбрасываемую густым ивняком, а Икин пришпорил коня, и лошади вошли в реку. Тишину нарушили громкие всплески воды, такой студеной, что животные протестующе заржали. Вода поднялась им по брюхо, а там и выше. Она залила сапоги и без того ляскающего зубами Катона. Он попытался утешиться мыслью, что речной поток, по крайней мере, смоет налипшую на ноги грязь. Но утешение было слабым. Уже в который раз юноша пожалел, что не остался на рабских хлебах при императорском дворе в Риме. Пусть он навеки лишился бы всяких там прав и свобод, зато уж точно был бы свободен от нескончаемых воинских тягот. Жизнь легионера и так-то не очень сладка, а уж походная и того меньше. Продрогший Катон сейчас, кажется, отдал бы все за возможность часок посидеть, попотеть в римской бане. Увы, вместо этого ему приходится растирать в конец онемевшие ляжки на пути к худшим из всех перспектив, какие только могут ожидать человека. «Приуныл в дороге», — с ухмылкой произнес едущий с ним рядом Макрон. «Вмиг протянешь ноги», — угрюмо отозвался Катон, закончив армейскую поговорку. «Вспомни, приятель. Ты ведь сам заварил эту кашу. Кому же нахрен ее расхлебывать, как не тебе?» «Спору нет, командир». Речное ложе плавно пошло на подъем, и вскоре лошади, радостно встряхиваясь, выбрались из холодной воды. Оглянувшись назад на растревоженную стремнину, путники не увидели ничего, кроме береговой дальней кромки. Каждый мысленно попрощался с дружественной страной. Теперь она станет для них бесконечно далекой. В соответствии с планом Катона, заподозрившего в двурушничестве хозяина одинокой усадьбы, всадники поначалу двинулись вверх по реке, словно бы стремясь обогнуть по широкой дуге основные поселения дуратригов. Они даже перешли на тяжелую рысь, чтобы дробный стук конских копыт наверняка достиг слуха прячущегося в кустах велоката. Проехав так с милю, путники остановились и свернули на юго-восток с осторожностью, пересекая заболоченную низину. Через какое-то время они снова выбрались на дорогу, но уже на другую, и поскакали по ней. С первыми проблесками рассвета Прозутак ускорил аллюр, беспокоясь, как бы день не застал их на голой равнине. Легким галопом маленький отряд продвигался вперед, пока заболоченные луга не сменились пахотными полями, а там и пустошами со вкраплениями лесной поросли. Наконец кавалькада нырнула в лесок. Где-то около получаса Прозутак продолжал придерживаться дороги, но потом резко направил свою лошадь к еле приметному в глубине хвойной чащи просвету. Огромные еловые ветви нередко смыкались над самой тропой, и всадникам пришлось спешиться и вести коней в поводу. Еще через полчаса перед ними открылась прогалина, на которой стояла маленькая бревенчатая хижина, с одной стороны обложенная дерном. Над входом был приколочен оленей череп с раскидистыми рогами. «По-моему, предполагалось, что мы будем держаться подальше от местных жителей», прошипел, обращаясь к Боадике, Макрон. «Что мы и делаем?» — буркнула в ответ красотка. «Это охотничий схрон друидов. Мы проведем здесь день, отдохнем, а как стемнеет, двинемся дальше». Когда лошади были развьючены и стреножены, Прозутак сдвинул в сторону заменявший дверь тяжелый кожаный полог, и путешественники проскользнули внутрь хижины, полом которой, как это и водится в таких грубых строениях, служила утоптанная земля. Густо переплетенные сосновые ветви поддерживали соломенную кровлю хибары. В ноздри ударил запах смолы, мешавшийся с затхлостью давно не посещаемого жилища. Прямо под дымоходным отверстием в кровле помещался маленький очаг. А к стенам жались низенькие деревянные лежанки, усланные сухим папоротником, слегка отсыревшим, но не настолько, чтобы на нем нельзя было спать. «А что, выглядит все это заманчиво», — — признал Макрон. «Только вот безопасно ли здесь?» «Не сомневайся», — заверила Баадика. «Друиды сюда заглядывают только летом, а дуратриги вообще не суются. Боятся?» Макрон похлопал рукой по одной из лежанок, потом растянулся на шуршащем папоротнике. «Надо же, мягко. В нашем положении это просто сказочное удобство». «Ну так и отдыхай, сколько хочешь. Ведь как только стемнеет, нас опять ждет долгий путь». «Справедливо». Катон еще устраивался на соседней лежанке, а веки его уже отяжелели. Юношу неудержимо клонило ко сну. Отоспаться на хуторе ему не дали опасения, что Велокат замышляет предательство, и теперь усталость брала свое. Улегшись, молодой Оптиан плотно укрылся плащом, утомленные глаза закрылись сами собой. И сознание его тут же ринулось прочь от суровых забот и тягот материального мира. Разутак бросил на римлян взгляд, в котором угадывался намек на презрение, и повернулся к узкому лазу. Макрон быстро приподнялся на локте. «Куда это ты собрался?» Великан пальцем ткнул в свои губы. «Пища! Искать!» Макрон пристально изучал Бритта, гадая, насколько ему можно верить. Прозутак помедлил, выдерживая его взгляд, потом повернулся и покинул избушку. Жемчужный свет залил на миг помещение, затем полок упал, опять отделив день от мрака. Повинуясь выработанной за годы службы привычке не упускать ни малейшей возможности прикорнуть, ветеран почти мгновенно уснул. Пробудился он внезапно и, распахнув глаза, с удивлением воззрился на пучок прошлогоднего лапника, свисавшего прямо над ним с потолка. Чуть позже пришло понимание, где он находится. Судя по пробиравшемуся сквозь щель в стене тусклому свету, приближались сумерки. По всему выходило, что он проспал чуть ли не целый день. Из угла доносился сухой треск. Повернувшись на звук, Макрон увидел Баадику, ломавшую хворост для очага. Будто не замечая, что на нее смотрят, девушка потянулась и подтащила к себе новую ветку. Снаружи не доносилось ни звука. Прозутак, похоже, еще не вернулся. Катон спал, похрапывая с открытым ртом. «Нам нужно поговорить», — произнес тихо Макрон. Баадика, словно не расслышав его слов, продолжала ломать ветки и укладывать их вокруг кучки сухого папоротника, взятого с одной из лежанок. «Баадика, я сказал, что нам нужно поговорить». «Я слышала», — откликнулась она, не поворачиваясь. «Ну о чем? Между нами все кончено». «С каких это пор?» «Да с тех самых, как я обручилась с Прозутагом. Мы с ним поженимся сразу по возвращении в Камулу-Дунум». Макрон сел на лежанке и свесил ноги. «Поженитесь?» «С ним? Что за вздор? Еще месяца не прошло, как мы виделись в последний раз. И тогда ты даже смотреть на него не хотела. Во всяком случае, так тебе можно было понять. Что это за игра, женщина?» «Игра?» Баадика повторила это слово со слабой улыбкой, после чего повернула к нему опечаленное лицо. «Знаешь, Макрон, мне уже больше не до игр. Они для меня закончились. Предполагается, что я взрослая женщина и должна вести себя соответственно. Так они мне сказали». «Кто они?» «Мои родичи. После того, как избили меня». Она опустила глаза. «Кажется, после нашей последней встречи на постоялом дворе терпение у них окончательно лопнуло. Когда я вернулась в дом своего дядюшки, там уже собралась вся семья. Откуда-то им все было известно. Дядя отволок меня на конюшню и выпорол плетью. Порол и кричал, что я бесстыжая тварь, что я позорю его, весь свой род и все свое племя. Я даже не представляла себе, как это больно, когда тебя бьют». Макрона в его молодые годы тоже бывало нещадно лупили, а колотушки своего первого центуриона он помнил и по сей день, так что пережитый девушкой ужас не мог оставить его равнодушным. Движимый возмущением и всколыхнувшимся в нем состраданием, он встал и подсел к Баадике. «Думала, он убьет меня», — прошептала она. Макрон положил руку девушке на плечо, но в ответ на его сочувственный жест та вздрогнула и отстранилась. «Не надо, Макрон. Ради всего святого не прикасайся ко мне. Я этого не снесу». Макрон похолодел от обиды, негодуя в первую очередь на себя и на то, что позволил этой девчонке полностью завладеть его сердцем. Можно представить, как хохотали бы за вином другие центурионы, станем известно, что кто-то из них сохнет по туземной красотке. Спать с дикарками — это одно, но испытывать к ним какие-то там чувства — совсем другое. До недавнего времени он сам считал все амурные нежности хреновой чепухой. Макрону вдруг вспомнилось, как он поучал Катона не церемониться с этим бабьем, когда тот по уши втюрился в смазливую взбалмошную рабыню, в Лавинию. Но то была наивная, юношеская влюбленность, вполне естественная для человека, еще не столкнувшегося со всей неприглядностью многих сторон взрослой жизни. Но ему-то, Макрону, уже 35. Он на 10 лет старше Баадики. Да, конечно, люди строят серьезные отношения и при большей разнице в возрасте. Но обычно молва подвергает осмеянию и презрению идущих на это мужчин. А вот завести молоденькую милашку вроде бы даже почетно. Макрон поджал губы и покачал головой. Вот он и распускал хвост перед местной красавицей. Ему, видно, льстило, что та моложе его. А копнуть глубже, так он, Макрон, мало чем отличается от старых слюнявых развратников, денно и ночно слоняющихся возле большого цирка и тешащих с малолетками свою похоть. Эта мысль обожгла его стыдом, и он невольно поежился. «Итак, они запретили тебе со мной видеться?» Баадика кивнула. «И ты, значит, согласилась?» Она повернулась к нему с горестным выражением на лице. «А что мне еще оставалось?» «Они сказали, что если поймают меня с римлянином, то опять изобьют. По мне, так уж лучше смерть, чем побои. Можешь не верить, но это действительно так». Высказав наболевшее, девушка несколько успокоилась, ее взгляд смягчился. «Прости, Макрон, но я должна позаботиться о себе, о своем будущем». «О твоем будущем?» — презрительно скривился Макрон. «Ты имеешь в виду свой брак с Прозутагом? Вот уж тут я действительно удивлен. Сама подумай, разве он тебе пара? Как вообще ты могла на это пойти? Я хочу сказать, он ведь совсем не подарок и не очень-то дружит с мозгами». «Да, на первый взгляд это так. Но Прозутак очень практичен, и у него хорошие виды на будущее. Он икинский принц. У него есть свита, двор и большой дом в Камулодунуме. Соплеменники уважают его. К тому же сейчас он налаживает прочные и полезные отношения с Римом. Ведь если мы добьемся успеха, ваш генерал ему этого не забудет. И надо думать, отыщет способ выразить свою благодарность». «Я бы на это особых надежд не возлагал», — проворчал Макрон. Он хорошо знал, насколько короткой бывает память высоких персон, когда им надо выразить свою благодарность. Способы-то у них под рукой, но, похоже, их не всегда легко отыскать. Баадика покосилась на него с любопытством, но поскольку он не стал пояснять свою мысль, продолжила. «Спасши знатную римлянку и детишек, Прозутак тут же прославится среди римлян. Он станет известен, как ни один брит до него. Имя его будет знать каждый римский легионер. А если случится, что вы и впрямь завоюете остров, то уже одно это возвеличит и тех, кто вам в том помогал». «И их женушек, разумеется». «Да». «Понимаю. Да, ты здорово изменилась за месяц. Я едва тебя узнаю». Баадика, задетая его тоном, отвела глаза. Макрон немало не сожалел о сказанном, но в то же время он не чувствовал к девушке неприязни и, уязвляя ее, никакого удовольствия не получал. Ему просто очень хотелось вновь пробудить в рассудительный и сразу от этого поскучневшей красавицы тот искрометный задор и ту неуемную безоглядную живость, так удивлявшие и восхищавшие его. «Неужели у тебя и вправду холодная кровь?» «Холодная кровь?» Казалось, сама эта мысль ее удивила. «Нет, кровь у меня совсем не холодная. Ничуть. Просто такова жизнь. Обладая я, как вы, мужчины, достаточной силой, все вышло бы по-другому. Однако я слабая женщина, и мне остается лишь подчиниться выпавшей на мою долю участи, то есть помалкивать и делать, что говорят. Иного выбора у меня теперь нет». Последовала пауза, прежде чем Макрон, набравшись смелости, брякнул. Но он был у тебя, этот выбор. Ты могла выбрать меня. Баадика повернулась и уставилась на него. Ты что, серьезно? Даже более чем, проворчал Макрон и с болью увидел, что она улыбается. Но эта улыбка быстро погасла, и девушка отвела взгляд, покачав головой. Нет, об этом не могло быть и речи. Почему? Я бы не выдержала такой жизни. Меня, во-первых, отвергло бы мое племя, и потом кто поручится, что я не наскучила бы тебе? Мне хорошо известен удел брошенных женщин, таскающихся за легионами и копающихся в помоях в ожидании, когда их приберут болезни или неуемное пьянство. Такой судьбы ты мне, что ли, желал бы? Разумеется, нет. Ничего похожего. Я бы заботился о тебе. Заботился? Прости, но это звучит как пустые слова. Ты бы, значит, заботился, а я бы всецело зависела от твоей милости. Оторванная от родного гнезда, одна в чужом мире. Нет ж, спасибо. Мне тут все же привычней. Я как-никак дочь икинских земель. А ты римлянин. У тебя свои цели, свой путь, чем-то даже привлекательный для других. У вас ведь иной размах, чем у нас. Вот почему я выучила латынь. Не скрою, мне нравятся ваши манеры. Скажу даже больше, мне нравится ощущать в себе Рим. Эй, ты о чем вдруг подумал? Я не сказал ничего непристойного. Тон Баадики был строг, но и она, и Центурион уже улыбались. Потом Макрон поднял свою загрубевшую от меча мозолистую солдатскую руку и прикоснулся к щеке девушки, девясь нежности ее кожи. Баадика не двигалась. Затем ее губы словно сами собой приникли к кончикам его пальцев. Он медленно потянулся к ней. Снаружи послышалась чья-то тяжелая поступь. Кожаный полог, завешивающий вход, отлетел в сторону, и Баадика с Макроном, будто ошпаренные, отпрянули друг от друга. Римлянин принялся лихорадочно ломать сухие веточки и совать их икинке, которая снова взялась складывать костерок. Появившаяся в проеме фигура загородила свет. Темный силуэт, нагнавший на парочку страху, мог принадлежать только одному человеку. «Разу так?» «Да». Великан шагнул в хижину, волоча за собой тушу небольшого оленя. Лицо воина было бесстрастным, но глаза его блеснули так, словно он успел оценить ситуацию и нашел ее весьма забавной.